И так шло у нее год за годом. Врачи держались кто 3 недели, кто 3 месяца. Наконец она остановилась на этом маленьком человеке, у которого широкие лоб и широкие мясистые щеки, а на уровне глазок голова сужена так, словно он носил слишком узкие очки. Носил так долго, что примял виски. И теперь он привязывает свои окуляры шнурком к пуговице на воротничке. Они качаются коромыслом на малиновом сидельце его маленького носа, кренятся то влево, то вправо, и чтобы сидели ровно, он должен наклонять голову, когда говорит. Вот этот доктор по ней. 3 своих дневных санитаров она подбирала еще дольше и перепробовала 1000. Они проходили вереницей черных, угрюмых, толстоносых масок, и каждый начинал ненавидеть ее, кукольную ее белизну с первого взгляда. С месяц она проверяла их на ненависть, потом спроваживала, потому что мало ненавидели. Наконец она собрала эту 3, не в раз, а по одному, за несколько лет вплела в свою схему, в свою сеть, и теперь вполне уверена, что они годны. Ненависти хватит. 1-го она добыла 5 лет после того, как я поступил в отделение. Это жилистый, покоробленный карлик цвета холодного асфальта. Его мать изнасиловали в Джорджии, а отец в это время стоял рядом, привязанный плужными постромками к горячей чугунной печке, и кровь текла у него по ногам в ботинки. Мальчик же, 5 лет от роду, наблюдал из чулана одним глазом в дверную щелку и с тех пор не вырос ни на миллиметр. Теперь его тонкие дряблые веки свисают из-под лба так, словно на переносице уселась летучая мышь. Веки из тонкой серой замши, и он чуть-чуть поднимает их при появлении каждого нового белого, глянет из-под них, осмотрит человека с ног до головы и кивнет. Вроде «Ага, так оно и есть, как я думал». Он вышел на работу с носком, набитым мелкой дробью, пациентов приводить в чувство. Но она ему сказала, что теперь так не принято, велела оставить глушилку дома и обучила своему методу. «Не показывай ненависть, будь спокойным и жди». Жди маленькой форы, маленькой слабины, а уж тогда накидывай веревку и тяни, не отпускай. Все время. Вот как их приводит в чувство, учила она. Остальные 2 появились 2 годами позже, с промежутком в месяц. И до того похожие, что я подумал, она заказала копию с того, который пришел раньше. Оба высокие, узкие, костлявые, и на лицах их высечено выражение, которое никогда не меняется, как кремневые наконечники стрел. Глаза шило. Коснешься волос, а они сдирают с тебя кожу. Все 3 черные, как телефоны. Это она по прошлым санитарам поняла. Чем они чернее, тем охотнее занимаются мытьем и уборкой и наведением порядка в отделении. Форма, например, у всех 3 всегда белее снега. Белая, холодная и жесткая, как у нее самой.